7 мая 3-го года миссии. Вторник, 6:35, Большой дом. Бывший бортинженер Ту-154 Андрей Васимов заступил на вахту у радиопередатчика ровно в 6 часов, сменив отдежурившего 4-часовую смену Джина Малинари, натянул на голову наушники и, переключаясь с канала на канал, принялся слушать чистый, как дистиллированная вода, эфир. Примечание. У моряков свой аварийный канал, а у авиаторов свой. В продвинутых радиостанциях не нужно каждый раз крутить ручки настройки. Постоянно используемые частоты программируются заранее и вызываются нажатием на клавиши радиостанции. Люди, способные воспринимать на слух писк морзянки, были в Аквилоне освобождены от всех хозяйственных работ, и история с подводной лодкой уже окупила эти послабления с лихвой. В очередной раз переключившись на авиационную частоту, товарищ Васимов насторожился, услышав прерывистый писк морзянки, а рука его сама потянулась за карандашом. Дождавшись, пока передача начнется сначала, он записал ее буква в букву, а потом с листом бумаги опрометью бросился на выход. В Аквилонии распорядок дня, как в армии: подъем в 6 утра, зарядка в 6:30, в 8 часов завтрак, а потом народ, обитающий в большом доме, расходится на работы. Андрей Васимов успел, прежде чем прогрессоры и бывшие российские школьники закончили разминку. Еще несколько минут, и они отправились бы на утренний кросс. Маршрут – сначала до мостка через дальний, а потом обратно, до летней столовой у завода ближнего. А уже там их ждало умывание и последующий завтрак. «Сергей Петрович, Андрей Викторович!» – с порога закричал бывший бортинженер Ту-154. «Срочное сообщение о бедствии на авиационной частоте!» Взорвись в этот момент перед большим домом бомба, эффект был бы меньшим. Главные вожди торопливо вышли из строя, и пока Сергей Петрович торопливо читал радиограмму, Андрей Викторович выдернул из толпы Джонни и бывших членов экипажа Ту-154, Алексея Михайловича Гернгросса, Максута Идрисова, Степана Карпова и Антона Горелова, после чего махнул рукой леди Лизе, чтобы та уводила заволновавшийся народ на пробежку. «Давайте, мол, бегите, а мы и без вас разберемся, что там за сообщение о бедствии». «Вот, Андрей, почитай», — сунул верховный шаман радиограмму под нос главному военному вождю. «Ясно, что ничего не ясно», — сказал Андрей Викторович, передавая радиограмму штурману Карпову. «Самолет советский — это факт, но и только. Координаты указывают на северную часть Атлантического океана», — торопливо сказал Карпов, — «где-то между Гренландией и Исландией». «Вот», — хмыкнул главный военный вождь. «Не каждая стальная птица долетит из тех краев до нашей обетованной земли». «Идемте, товарищи, будем прояснять обстановку», — сказал Сергей Петрович. «И скорее, скорее. Если будем мешкать, этот самолет улетит туда, откуда мы его никогда не достанем. Это вам не подводная лодка в глубинах Черного моря. Тут действовать надо очень быстро». «Но где мы его посадим?» — уже на ходу, торопясь за вождями, спросил Максут Идрисов. «Ваш ледовый аэродром растаял, а другого тут нет». «Насколько я понимаю в авиации», — ответил Андрей Викторович, — «на то, чтобы об этом подумать, у нас будет как минимум 4 часа, если, конечно, у них хватит горючего до нас долететь. А сейчас главное — объяснить экипажу обстановку и убедить командира развернуть свой крылатый пепелац в нашу сторону. Петрович прав. Время у нас утекает, как бензин из пробитого бака». «Очень авиационная метафора», — вздохнул Джонни. «Вы, мистер Эндрю, становитесь как настоящий авиатор».